Глава 12. Мазохин требовал изложить сперва ему, таков порядок, а уж он решит, стоит ли беспокоить высокое руководство, и без того очень занятое важными народно-хозяйственными задачами. Конечно, он лег бы костьми, не дал бы прорваться мимо себя любому, тем более узнай зачем. Но тут неожиданно помогли Дмитрий с Сашей. Дмитрий тогда еще пробормотал: «Енисеевым нужно помогать, мазохины пробьются сами». Они отыскали в пухлой инструкции подпункт, где человек на положении такого вот вольного охотника мог обращаться к Морозову напрямую. «Не трусь», — настаивал Дмитрий. «Главное, морду кирпичом, при как танк. Мазохин, супротив инструкции, не попрет. Иди, показать комнату связи?» «Знаю», — ответил Енисеев с тяжелым сердцем. На всю станцию, как он знал, имелась только одна линия связи. Да и эту проложить между двумя такими разными мирами оказалось очень непросто. Оказалось бы, что может быть проще, чем обыкновенный ПК с подключением к интернету? В обширной комнате связи экран занимал всю стену. Его делали умельцы. Для них микроизделия, филигрань, а потом здесь уже доводили до ума грубо изготовленные, словно вырубленные топором блоки. Енисеев соединил провода. Клавиши никак не присобачат. Экран тут же пошел крупными лиловыми пятнами. Медленно появился огромный Морозов. Сидя за массивным столом, неспешно водил по бумаге ручкой, глядя на нее так, словно ждал подвоха. Под глазами у него висели тяжелые складки кожи. Щеки тянуло вниз. Чувствовалась борьба с чудовищной гравитацией. Мышцы грудной клетки с трудом боролись с жутким атмосферным давлением. Невидимые легкие с шумом набирали порцию воздуха и тут же без паузы мучительно медленно начинали схлапываться, выбрасывая загаженную потемневшую струю воздуха. Морозов медленно поднял голову, губы его начали изгибаться. Енисеев начал первым. «Здравствуйте, Аверьян Аверьянович. Разрешите доложить о первых впечатлениях?» Разговор с Морозовым напоминал связь со звездолетом, пересекающим орбиту Юпитера. Коротко доложив о сделанном, Енисеев маялся, пока сложная аппаратура растягивала его трехминутный писк на четверть часа. Потом долго ждал, дергался, подпрыгивал от нетерпения, ибо Морозов чересчур долго молчал, переваривал. Наконец, помещение связи, показавшееся сверху крохотной коморкой, заполнил густой голос Морозова, сохранивший авторитетные нотки даже в повышенном регистре. Такая экстраординарная мера, как передислокация станции, требует смешанной комиссии ряда ведомств. К сожалению, проект все больше выходит из-под эгиды армии. Многое придется уточнять, согласовывать, увязывать, утрясать. «Впервые жалею», — вырвалось у Енисеева, — «что из-под эгиды армии». «Состыковать, а тем временем на станции еще ни одно ЧП стрясется», — продолжал Морозов, еще не слыша реплики. «Рискну взять ответственность, Евбаяний Владимирович. Даю свое добро на срочное перебазирование. А тем временем у нас прозаседают, примут резолюцию, влепят мне строгача с занесением, примерно 40-го по счету. Правда, я предпочел бы, чтобы вы отыскали менее дикое решение, чем перетаскивать весь персонал в муравейник. Ладно, вы действуете в духе времени. Сейчас идет антисаинистский бум. Все рвутся назад в пещеры, то бишь вперед к природе. Я сейчас отдам распоряжение Мазохину. Как у вас с ним? Ладите? Какие пожелания?» Енисеев сказал поспешно: «Аверьян Аверьянович, я уж постараюсь воспользоваться вашим добрым настроением. Прошу оставить группу в том же составе и после перебазирования. Алексеевские и Фетисова не специалисты. В работах Мазохина почти бесполезны. А под моим присмотром будут вырабатывать новые навыки у муравьев. Это сулит определенный народно-хозяйственный эффект. И еще я просил бы придать моей группе Овсяненко». Морозов долго молчал, слушал. За это время успела бы закипеть вода в 5-литровом чайнике. В Енисееве воды было намного меньше. Он исходил паром. «О народно-хозяйственном эффекте для красного словца?» — хмыкнул Морозов. «Когда хотят получить дотации или просят добавочные мощности, всегда ссылаются на возможность помощи сельскому хозяйству. Уж не знаю, выберемся ли когда из этой ямы». «Я на полном серьезе», — запротестовал Енисеев. «Помните, вы как-то обронили, что под Новый год полдня гонялись за мухой? Дескать, в старое доброе время такой погони не было». «Помню», — буркнул Морозов. «Поразводилось всякого в квартирах. Тараканы, муравьи». Енисеев стерпел оскорбительное для благородных муравьев место рядом с тараканами, отрядом примитивных насекомых. продолжал горячо. В частных домах, где топят углем или дровами, тараканы не живут. Заметили? Не выдерживают перепадов температуры. И мухи зимой не живут. Зато в домах с центральным отоплением мы сами дали насекомым их любимый климат. Естественно, муравьи перебрались первыми, а не самые смышленые. Бороться бесполезно. Не только домохозяйки, санитарные службы всего мира признали собственное бессилие. Человек с легкостью перебил мамонтов, пещерных львов, саблезубых тигров, гигантских страусов. И вот не смог, как ни пытается, уничтожить хотя бы один вид насекомых. А нам досаждает не один вид, верно? Он говорил, все время ощущая жалость к человеку, живущему под прессом страшной, калечащей гравитации, обремененному весом, рудиментарными органами, дисфункцией огромного организма, части которого порой ускользают из-под контроля далекого от них мозга. А это влечет, увы, тяжелые болезни. Морозов выслушал его горячую речь, поинтересовался осторожно. «Насекомые за короткий срок меняют поведение? Тогда это разум?» Енисеев дернулся, словно его кольнули. «Аверьян Аверьянович, я вас уважаю, хоть вы и военный. Только не говорите о разуме. Все равно, что всерьез спорить об экстрасенсах, хиллерах, деревьях-людоедах. Насекомым не обязательно менять поведение. Мы сами им даем в комнатах постоянную температуру, еду, влажность, даже защиту от хищников. Сколько в вашей новой квартире сменилось поколений обыкновенной мухи? В новых условиях у насекомых действительно может меняться поведение, видоизменяются органы, появляются новые приспособления в организме. Я собираюсь поработать с муравьями направленно. При удаче они могут стать более ценными помощниками, чем собаки, коровы, лошади». Он подумал, что окруженный компьютерами высшего класса Морозов уже забыл, как выглядит лошадь, добавил поспешно. «Более ценными, чем роботы, даже склепанные на оборонных заводах». Морозов медленно кивнул. Енисеев буквально ощутил тяжесть непомерно огромной головы. Увидел, как на долгие доли секунды была почти пережата наклоном гортань, как покраснели от прилива крови белки. Морозов выглядел, как утес на Волге. Плечи держал вширь, а спину прямо. Но непомерная гравитация стягивала плоть по костям к низу, собирая складками под глазами мешки, рыхлые складки на подбородке, жировые валики на животе и боках. Тазобедренные кости под непомерным весом раздвигаются, едва не разрывая суставы, трещат от натуги. «Трагедия человека в том, — подумал Енисеев с внезапным холодком по спине, — что он даже не понимает, достигнут предельный вес». Увеличение массы тела оборачивается катастрофой из-за лавины болезней, которые и так прежде времени сводят человечество в могилу. То человечество, старое, которое все продолжает и продолжает акселерировать. «Я доложу руководству», — пророкотал с экрана Морозов. «Овсяненко не дам, программа напряженная. Мазохин приносит реальную прибыль, а твои обученные муравьи вроде Лысенковского переворота в земледелии. От ковбоев проку мало, бери обоих. Фетисова хоть и не может передвигаться, но будет ценным советником. За Дмитрием остается прежняя обязанность снабжать персонал продовольствием, а в остальном он в твоем полном распоряжении». Когда он широко улыбнулся, Енисееву показалось, что улыбнулся Карадаг. «С перебазировкой не тяни. Наверху могут не утвердить, но если все сделаешь быстро, пришли Мазохина, я отдам распоряжение лично». Станция гудела, словно по бронированному куполу ударил тунгусский метеорит. Сотрудники, впервые среди бела дня оставив работу, бегали друг к другу узнавать новости, теребили Мазохина. Сам Мазохин трижды пытался прорваться вверха, минуя Морозова, но тот всегда был готов. Поставил надежную защиту, все выходы замкнул только на себя, а сам напоминал о дисциплине, субординации, при которой полковник всегда умнее майора. Позже Енисеев узнал, что Мазохин все же выскальзывал наверх, минуя Морозова. Но тот был старый волк в бюрократических играх. Один руководящий товарищ оказался в отъезде, другой возглавлял зарубежную делегацию, третий лег на операцию. За неделю Енисеев с Дмитрием излазили жилище компонотусов сверху донизу. Все данные заложили в компьютеры, провели картографию верхних этажей. В жаркие месяцы лета этажи стояли пустые. Но и чужаки туда не забредали, отпугивал слабый, но четко различимый запах грозных ксерксов. Половину дня обрабатывали комбинезоны феромонами ксерксов. Одновременно объясняли, что, зачем и что почем. А в полдень двери станции широко распахнулись. Енисеев еще раньше с помощью Морозова сумел настоять, чтобы сверху в самом буквальном смысле не помогали. То есть лифтов не подавали, а вели себя так, как и подобает богам. Не вмешивались. Когда вышел караван, сотрудников не было видно под горными хребтами навьюченной на них аппаратуры. Енисеев двигался во главе. Ученые отставали. Он остановился, в последний раз оглянулся на здание станции. Ярко-красный купол из толстой стали, крупные оранжевые пятна, как на панцире божьей коровки. Как-то в минуту откровенности Морозов рассказывал, с какими муками начальство приняло эту вызывающую окраску вместо милой сердцу военно-маскировочной. А дебаты из-за расцветки комбинезонов. Какие усилия прилагал один герой вторжения в Афганистан? Хотел нарядить ученых-растяп в десантные комбинезоны и дать в руки автоматы. Как другой герой умело ссылался на славные традиции армии. Вспоминал чудо-богатырей Суворова, ругал стиляк и панков. Потрясал иконостасом орденов и медалей. Не прошло. Белое было настолько белым, что в лучшем случае сошло бы за серое, но уж никак не за черное. Боевым генералам доказали на пальцах, что маскировочная форма погубит всех со скоростью блицкрига. «Так что не вешай голову, Евлампий Енисеев», — сказал он себе. «Не один ты бьешься против несусветной дури, которая не только почему-то существует, но руководит, командует, отдает ЦУ». Эти 2 часа перехода были худшими часами его жизни. Пока добирались, они вдвоем с Дмитрием бегали взад-вперед, охраняя, проверяя, подгоняя, бдя, стреляя по каждой тени, отпихивая с дороги подозрительные листики или камешки. Зато когда вошли на территорию ксерксов, настали худшие дни сотрудников. Все знали, как погиб Измашкин. А тут навстречу кидаются закованные в броню драконы. Хлещут гибкими антеннами, словно щупальцами уэлсовских марсиан. В фасеточных глазах, в каждом амматидии всякий раз отражался крохотный человечек с перекошенным от ужаса лицом. Енисеев и Дмитрий падали с ног, хрипли, убеждали в терпимости муравьев к своим. Енисеев хватал страшных ксерксов за сяжки. Вскакивал верхом, дергал за лапы, демонстрируя безнаказанность. А Дмитрий раздулся, как майский жук, десятки раз исполняя перед обомлевшими технарями коронный номер, как, дескать, кормиться сладким медом на халяву. Оборудование разместили наверху, в 3 ближайших к поверхности кавернах. Сотрудники держались вместе, как стадо перепуганных овец. Енисеев не спорил, не переубеждал. «Время поможет расслабиться». Сам он занял отдельную пещеру рядом с поверхностью. Глядя на него, Дмитрий отхватил для себя и Саши настоящие апартаменты, тоже поближе к выходам наверх, под открытое небо. Овсяненко наблюдал за ними с непонятной тревогой. К чести ученых, перебравшись, они почти перестали замечать муравьев. Потерян драгоценнейший день на дурацкую перебазировку. Эти ослы наверху и сами не знают, чего хотят. Только ничего не поделаешь, теперь надо спешить, догонять. Даже самые отчаянные паникеры, занявшись делом, больше не замечали страшных ксерксов, иногда забредающих в их пещеры. Енисеев с Дмитрием поставили феромоновый барьер, но занятые своим делом ученые забывали его подновлять. Пришлось протянуть оголенные провода. Любопытных муравьев как ветром выдуло. Именно Дмитрий вспомнил, что муравьи уходят даже из-под линии ЛЭП, хотя провода бог знает на какой высоте. Через неделю к облегчению Енисеева сотрудники вообще забыли, что они в муравейнике, а не в бронеколпаке. Морозов был потрясен, требовал все сведения, а сам, чаще обычного, пристально всматривался в сияющее лицо мирмеколога. Муравьи в лаборатории не врывались, занятые пещеры обходили, хотя ученые никак не могли выбрать время навесить двери или хотя бы перекрыть входы. Жили в проходных залах, как цари и короли прошлых времен. Дмитрий в порядке подхалимажа поставил дверь Енисееву. И еще одной, уже вдвоем, отгородили собственную спальню-мастерскую-лабораторию. Только тогда ощутили себя как дома. Дмитрий принес Сашу, держа ее как большую куклу. Усадил в выдолбленное сиденье, полюбовался. Саша была в гипсе, как средневековый рыцарь в латах, но лицо ее уже порозовело, хотя оставалось худым и печальным. «Боюсь сглазить», — заявил Дмитрий. «Да не тебя, тебя не сглазишь, а все мероприятие. До последнего дня не верил, что получится. Хорошо, что пошли за Енисеевым. А то при этой демократии уже заколебался было. Надо ли, правильно ли? Хорошо, что напрямую подчинен. Все просто. Дан приказ ему на запад и топай, не рассуждай. Хозяин знает, что делает. И потому работнику нифига колебаться. «Теперь должно быть проще», — сказал Енисеев. Но сомнение еще оставалось в его голове. «Ксерксов боятся все. На милю никто не посмеет сунуться на территорию». «Проще?» — удивился Дмитрий. «Не будет несчастных случаев. Безопаснее». «Енисеев, сегодня утром Чернов уже тяпнул себя пилой по пальцам».